Рассказ старой няньки. «Да будет вам, дорогие мои, известно, что ваша матушка была сиротой, и не было у нее ни братьев, ни сестер. И, думаю, вы слыхали, что ваш дедушка был священником в Уэстморленде, откуда я родом. Я училась в деревенской школе, когда однажды заявилась ваша бабушка узнать у нашей госпожи, нет ли у нее какой ученицы, чтобы можно было взять в няньки. И гордилась же я, скажу я вам, когда меня позвала госпожа и стала говорить, какая я девица, и добрая, и послушная, и шить-то умею, и родители мои, уважаемые люди, пусть даже и бедные. Я подумала, что ничего не желаю сильнее, чем служить этой милой молодой леди, которая густо покраснела, ну, прямо как я, когда сказала, что ждет ребенка и что мне надо будет за ним ухаживать». Однако, вижу, вам хотелось бы услышать не ту часть истории, а то, что было потом, так что к этому я сразу же и перейду. Меня взяли в дом приходского священника еще до того, как родилась мисс Розамонд. Это была малютка, которую мне предстояло нянчить, ваша будущая матушка. По правде сказать, мне мало что приходилось делать. Когда она появилась на свет, потому как мать не выпускала ее из рук и все ночи была рядом с ней... И как же гордилась я, когда случалось, миссис доверяла ее мне. Такой малышки не было ни до, ни после, хотя все были по-своему милы, когда был ваш черед являться на свет. Но прелестью и обаянием вы все ж таки уступаете вашей матушке. Она во всем походила на свою мать, урожденную леди Фернивал, внучку лорда Фернивала Нортумберленского. Полагаю, у нее не было ни братьев, ни сестер, и она воспитывалась в семье милорда, пока не вышла замуж за вашего дедушку, который был всего-навсего священником, сыном владельца магазина в Карлайле. Хотя не было на свете джентльмена умнее и порядочнее его, и он был истовым тружеником в своем приходе, очень обширным, включавшим не только горную местность Уэстморленда, но и сопредельные с ней территории». Когда вашей матушке, маленькой мисс Розамонд, было не больше 4-5 лет, родители ее умерли один за другим за какие-то 2 недели. Ух, какое это было печальное время! Я как раз с милой молодой госпожой нянчила вторую малышку, когда вернулся домой мой господин после одной из своих долгих поездок, уставший и промокший, и подхватил лихорадку, от которой и скончался». И после этого госпожа уже не подняла головы, а только дожила до смерти своей малютки и, положив ее к груди, сама испустила дух. Моя госпожа попросила меня на смертном ложе никогда не покидать мисс Розамонд. Но если бы даже она ни слова не сказала, я все равно пошла бы с этой малышкой хоть на край света. А затем не успели еще хорошенько просохнуть наши слезы, явились душеприказчики и опекуны, чтобы разрешить все вопросы. Это были сам кузен моей бедной молодой хозяйки, лорд Фернивал, и мистер Эствейт, брат моего хозяина, владелец магазина в Манчестере. Тогда еще не такой зажиточный, как потом, и к тому же с большим семейством на попечении. «Да». Не знаю, было ли это их собственное решение, или так значилось в письме моей хозяйки, которое она написала на смертном ложе своему кузену милорду, но, в общем, порешили, что мисс Розамонд и я должны отправиться в родовое поместье Фернивалов в Нортумберленде, и милорд говорил, будто таково было желание ее матушки, чтобы она жила в его семье». И у него нет на этот счет никаких возражений, потому как, если там 1-2 лишних человека, это ничуть не скажется на таком огромном хозяйстве. Так что пусть бы я и желала, чтобы совсем иначе позаботились о моей прелестной крошке, которая была как лучик света для любой семьи, хотя бы и не такой огромной. Мне было очень приятно, что все люди в Дейле вытаращат от удивления глаза, прослышав, что я буду служанкой юной леди у милорда Фернивала в господском доме. Но только я ошибалась, когда думала, что мы должны отправиться жить у милорда. Оказалось, что его семья покинула Фернивалское поместье лет 50 тому назад, если не больше. Я никогда не слыхала, чтобы моя бедная молодая хозяйка бывала там, хотя она воспитывалась в этой семье, и это меня огорчало, потому что мне бы хотелось, чтобы мисс Розамонд провела свою юность там же, где и ее матушка. Камердинер милорда, которому я осмелилась пристать со своими вопросами, сказал, что господский дом находится у подножия Камберлендских гор и что он огромен, что пожилая мисс Фернивал, двоюродная бабушка милорда, живет там всего лишь с несколькими слугами, но это очень полезное для здоровья место, и милорд подумал, что оно очень подойдет на несколько лет для мисс Розамонд, а ее пребывание там, возможно, будет в радость престарелой бабушке. Милорд велел мне приготовить к нужному сроку вещи мисс Розамонд. Человек он был суровый и гордый, такими, говорят, были все лорды Фернивалы. Лишнего слова не проронит, все только по делу. Люди говорили, что он любил мою молодую хозяйку, но так как она знала, что его отец будет против, то якобы не стала его слушать и вышла замуж за мистера Эствейта. Так или иначе, но он остался холостым. Правда, он никогда особенно не интересовался мисс Розамонд, а мог бы, я думаю, если бы у него к покойнице были какие-то чувства. Он послал с нами в поместье своего камердинера, велев тому вернуться к нему в Ньюкасл тем же вечером, потому что у камердинера было не так много времени, чтобы познакомить нас со всеми обитателями до своего возвращения. И так нас оставили, двух маленьких бедняжек, мне еще не было 18, в большом старом доме. Кажется, будто только вчера мы туда ехали. Еще на рассвете мы покинули родной дом приходского священника, и обе плакали так, что сердце было готово разорваться. Хотя мы и ехали в карете милорда, о чем я когда-то могла лишь мечтать. И вот уже сентябрьский день пошел на убыль, и мы остановились, чтобы в последний раз поменять лошадей в маленьком дымном городке, где жили одни углекопы и шахтеры. Мисс Розамонд заснула, но мистер Генри велел мне разбудить ее, чтобы она увидела парк и господский дом, потому как мы уже подъезжали. Мне было жаль ее будить, но я сделала, как он сказал, из страха, что он еще пожалуется на меня милорду. Последние приметы городка или даже деревни исчезли, и затем мы оказались за воротами большого запущенного парка, не такого, как здесь, на севере, а со скалами, шумом бегущей воды, с кривыми деревьями в колючках и старыми дубами, у которых кора побелела от возраста. Дорога шла еще около 2 миль, а затем мы увидели величественный дом, окруженный множеством деревьев, которые кое-где росли так близко, что их ветки царапали стены, когда дул ветер, и некоторые висели сломанными, потому что, кажется, никто особенно не ухаживал за этим местом, чтобы там отрубить сучья или привести в порядок дорогу, покрытую мхом. Только перед самым домом все было расчищено. На большой подъездной дороге, что шла дугой, не было ни единого сорняка и ни деревца, никакого там вьюнка перед длинным многооконным фасадом с флигелями по обеим сторонам, в каждой из которых упирались боковые фасады, потому что дом, хотя и пустой, был даже громаднее, чем я ожидала. За ним возвышались холмы, ничем вроде не огороженные и довольно голые, а слева от дома, если встать к нему лицом, был, как я позднее обнаружила, маленький старомодный цветник. Дверь в него открывалась со стороны западного фасада. Место для цветника было вырублено в темной чаще для какой-нибудь старой леди Фернивал, но ветви больших лесных деревьев выросли и снова затенили его, и мало какие цветы могли там выжить в то время». Когда мы подкатили к огромному входу и прошли в залу, я подумала, что мы просто потеряемся. Такой она была большой, такой обширной, такой громадной. С середины потолка свисала люстра вся из бронзы. Подобной я раньше не видела и смотрела на нее с изумлением. Далее в конце зала был очень большой камин, таких размеров, как стены домов у меня в деревне, с массивными железными подставками для дров, а возле него стояло несколько тяжелых старомодных кресел. В противоположном конце залы, слева от входа, с западной стороны, располагался орган, встроенный в стену, очень большой. Под ним на той же стороне была дверь, а напротив, по обе стороны от камина, тоже были двери, которые вели к восточному фасаду. Но сколько я не жила в этом доме, никогда через них не ходила, а потому не могу сказать, что там за ними имелось. День подходил к концу, и зала, в которой не теплилось ни свечи, выглядела темной и мрачной, но мы там ни на минуту не задержались. Старый слуга, который открыл нам дверь, поклонился мистеру Генри и провел нас через дверь в дальней стороне от большого органа, и вслед за ним мы прошли несколько зал поменьше и несколько коридоров в гостиную на западной стороне, где, как он сказал, сидела мисс Фернивал. Бедная маленькая мисс Розамонд тесно прижималась ко мне и выглядела напуганной и потерянной, а что до меня, то я чувствовала себя не намного лучше». Западная гостиная выглядела очень приветливо, ее согревало тепло от горевшего камина, а вокруг много деревянной и удобной мебели. Мисс Фернивал оказалась старой леди, лет, я думаю, около 80, но точно сказать не могу. Она была худой и высокой, со множеством милых морщинок на лице, проведенных, казалось, кончиком спицы. У нее был настороженный быстрый взгляд, восполнявший, как я полагаю, ее глухоту, из-за которой ей приходилось пользоваться слуховой трубкой. Рядом с ней сидела и корпела над большим куском гобелена миссис Старк, ее служанка и компаньонка, почти такая же старая. Она жила вместе с мисс Фернивал еще с тех пор, как они были молоды, и теперь скорее походила на ее подругу, чем на служанку. Она была такой черствой, седой и каменной, как будто никогда никого не любила, не заботилась ни о ком, и я не думаю, чтобы она заботилась о ком-нибудь, кроме своей хозяйки, а благодаря сильной глухоте последней, миссис Старк относилась к ней как к ребенку. Мистер Генри передал письмо от милорда, а затем откланялся, не обратив внимания на протянутую ему руку ненаглядной малышки мисс Розамонд, и так и оставил нас там стоять под взглядами двух старых леди в очках. Поэтому я обрадовалась, когда они вызвали колокольчиком пожилого лакея в ливрее, который давеча открыл нам двери, и велели ему отвезти нас в наши комнаты. Мы вышли из большой гостиной, миновали малую гостиную, а затем стали подниматься по большому лестничному маршу. Прошли по широкой галерее, которая была чем-то вроде библиотеки. На одной ее стороне книги, а на другой — окна и письменные столы. Пока не пришли в свои комнаты, которые, как я без огорчения услышала, были прямо над кухней, потому как я уже начала думать, что просто заблужусь в этом огромном доме. Там была старая детская, которая служила всем маленьким лордам и леди много лет назад. За каминной решеткой уютно горел огонь, на подставке кипел чайник. На столе были расставлены чайные принадлежности, а из комнаты вела дверь в спальню с детской кроваткой для мисс Розамонд рядом с моей. И старый Джеймс позвал Дороти, свою жену, поприветствовать нас. И оба они были так гостеприимны и добры, что мало-помалу мисс Розамонд и я почувствовали себя как дома. И после чая малышка уже сидела на колене у Дороти и тараторила, насколько ей позволял ее маленький язычок. Вскоре я узнала, что Дороти была родом из Уэстморленда, а это нас необычайно, так сказать, сблизило. Мне трудно было себе представить кого-нибудь добрее старого Джеймса и его жены. Джеймс прожил чуть ли не всю свою жизнь в семье милорда и считал, что они самые большие люди на свете. Даже на свою жену он посматривал сверху вниз, потому что до замужества она нигде не жила, кроме как на ферме. Но он очень любил ее, да иначе и быть не могло. В их распоряжении была еще одна служанка, выполнявшая всю черную работу по дому. Они звали ее Агнеса, и вместе мы, она, я, Джеймс Дороти, а также мисс Фернивал с миссис Старк составляли одну семью. Не забудем и мою сладкую маленькую мисс Розамонд. Я часто спрашивала себя, что же все делали до ее появления? Так много теперь они заботились о ней и на кухне, и в гостиной. Суровая, печальная мисс Фернивал и черствая миссис Старк. Обе они радовались, когда она, как птичка, впархивала к ним, шалила и играла, там и сям, не прекращая при этом весело щебетать. Я уверена, что они частенько огорчались, когда она улетала на кухню, хотя были слишком горды, чтобы попросить ее остаться с ними, и отчасти удивлялись ее вкусу, хотя, по правде, миссис Старк говорила, что тут нет вопросов, если вспомнить, каков ее отец. Огромный старый дом со множеством помещений был превосходным местом для маленькой мисс Розамонд. Она весь его облазила. Я при этом следовала за ней по пятам. Весь, кроме восточного крыла. Двери здесь были всегда закрыты, и нам даже не приходила мысль туда заглянуть. Но в западной и северной части было много приятных уголков, обставленных вещами, для нас диковинными, хотя, может, они ничего и не значили для людей, которые повидали больше нашего. Окна там были затенены раскидистыми ветвями деревьев и увиты плющом, но в этом зеленом сумраке нам удавалось разглядеть старинные китайские вазы, резные ларцы из слоновой кости, огромные тяжелые книги и над всем этим старые картины. Помню, однажды моя дорогая Розамонд позвала Дороти пойти с нами и рассказать, кто на них изображен, потому как все это были портреты членов семьи Милорда, но Дороти не могла назвать нам всех поименно. Мы миновали большую часть комнат, пока не пришли к старой, богато убранной гостиной над залой, и там был портрет мисс Фернивал, или, как ее звали в те дни, мисс Грейс, поскольку она была младшей сестрой. Какой же она была красавицей! Но с таким твердым, гордым взглядом, с таким презрением, струившимся из прекрасных глаз. Брови были чуть приподняты, как будто она вопрошала, кто это имел наглость смотреть на нее. Верхнюю губу ее кривила усмешка. Мы стояли и не могли на нее налюбоваться. На ней был наряд, каких я еще не видывала. Ну, такова была мода в дни ее юности. Белая шляпка, вроде бы из кастера, немного надвинутая на брови, с прекрасным плюмажем, из перьев сбоку, и платье из голубого атласа, покрытое спереди до белого пикейного корсажа. «Да, вот оно как», — сказала я, насмотревшись на портрет. «Недаром говорят, плоть есть прах». Кто бы подумал, поглядев на мисс Фернивал сейчас, что она была такой необыкновенной красавицей. «Да», — сказала Дороти, — «люди ужасно меняются, но если отец моего хозяина говорил правду, то мисс Фернивал, старшая сестра, была красивее мисс Грейс. Ее портрет где-то здесь, но если я покажу тебе, ты не должна никому, даже Джеймсу, признаваться, что видела его». «Думаешь, маленькая леди не проговорится?» — спросила она. В этом я не была уверена, поскольку она была такой прелестной, смелой и открытой малышкой, так что я отправила ее прятаться и затем помогла Дороти перевернуть большую картину, прислоненную лицом к стене, в отличие от остальных, которые висели. Честно говоря, красотой она побивала мисс Грейс, как, думаю, и презрительной гордыней, хотя, возможно, утверждать это наверняка было трудно. Я могла бы час смотреть на нее, но у Дороти был чуть ли не испуганный вид из-за того, что она показала мне портрет. Она поспешила поставить картину обратно и велела мне сбегать поискать мисс Розамонд, поскольку в доме было несколько очень нехороших мест, куда ребенку лучше не ходить. Я была храброй, веселой девицей и не придала значения словам пожилой женщины, потому что сама любила играть в прятки ничуть не меньше любого ребенка из нашего прихода, так что просто пустилась искать свою малышку. С приходом зимы, когда дни стали короче, мне иногда чудилось, будто кто-то играет в зале на большом органе. Я слышала орган не каждый вечер, но все же довольно часто, обычно в то время, когда, уложив мисс Розамонд в постель, тихо, не шевелясь, сидела подле нее в спальне. Затем мне слышалось, будто он гремит и ракочет где-то вдалеке. В первый же вечер, спустившись поужинать, я спросила у Дороти, кто это музицировал, и Джеймс сухо сказал, что это я по глупости приняла музыку «Вой ветра» в дверях деревьев, но я заметила, что Дороти с испугом глянула на него, а Бесси, прислуга на кухне, прошептала что-то и побледнела. Я видела, что им не понравился мой вопрос, и я замолчала до поры до времени, чтобы потом, наедине с Дороти, выудить все, что нужно. На следующий день, улучив удобный момент, я подольстилась к ней и спросила, кто это играет на органе, потому как знала, что это орган, а вовсе не какой-то там ветер, хотя давеча и не стала возражать Джеймсу. Но Дороти получила хороший урок, и, клянусь вам, ни словечко не могла я из нее вытянуть. Затем я пристала к Бесси, хотя и относилась к ней чуть свысока, поскольку была не ниже Джеймса и Дороти, тогда как Бесси считалась чуть ли не их прислугой, и она сказала, что я никогда-никогда не должна говорить об этом, а если скажу, то не должна признаваться, что это она мне сказала. Это действительно очень странный звук, и она его слышала не раз и не два, но в основном зимними ночами и перед бурей. и люди говорили, что это сам старый лорд играет в зале на большом органе, так же, как играл, бывало, еще при жизни. Но кто такой старый лорд, и почему он играет, или почему он играет именно по вечерам, в зимнюю бурю, она не могла, либо не хотела мне сказать. «Ладно, я уже говорила вам, что ничего не боялась, и подумала, что это даже приятно, когда по дому разносится эта величественная музыка. Неважно, кто там ее исполняет, потому как иногда она перекрывала сильные порывы ветра, стенала и торжествовала, словно живое существо, а затем почти замирала. Только это всегда была музыка, так что глупо было называть это ветром. Сперва я решила, что это верно играет мисс Фернивал. Просто Бесси не знает, но когда однажды я сама оказалась в зале и, открыв орган, хорошенько заглянула внутрь, как некогда в церкви Кроствейта, где тоже был орган, то обнаружила, что внутри он разрушен и сломан, хотя снаружи все было в порядке. И тогда, несмотря на полдень, мурашки побежали у меня по телу. Я захлопнула орган и опрометью кинулась в свою ярко освещенную детскую. И какое-то время после этого мне не хотелось слышать музыку, во всяком случае, не больше, чем Джеймсу и Дороти. Тем временем мисс Розамонд становилась всеобщей любимицей. Старым леди нравилось полдничать вместе с ней. Джеймс стоял за креслом мисс Фернивал, а я, как и положено, за креслом мисс Розамонд. После полдника она обычно играла в углу большой гостиной тихо, как мышка, пока мисс Фернивал спала, а я ела на кухне. Но потом она с явным удовольствием возвращалась ко мне в детскую, потому что, как она говорила, мисс Фернивал такая грустная, а миссис Старк такая скучная. Мы же с ней были довольно веселыми, и мало-помалу я перестала обращать внимание на те странные звуки музыки, от которых не было вреда, коль скоро мы не знали, откуда они берутся. Та зима была очень холодной. В середине октября начались морозы и длились много-много недель. Помню, как однажды во время обеда мисс Фернивал посмотрела тяжелым грустным взглядом на миссис Старк и сказала со странным значением в голосе: «Боюсь, нас ждет ужасная зима». Но миссис Старк сделала вид, что не слышит, и заговорила очень громко о чем-то другом. Что до нас, то нам с маленькой леди мороз был не страшен. Когда было сухо, мы забирались на крутые горки за домом и поднимались на холмы, довольно голые и мрачные, а там бегали на перегонки под колким студеным ветром. А однажды спустились вниз новой тропинкой, которая шла мимо двух старых искремленных астралистов, росших на полпути от восточной стороны дома. Но дни становились все короче и короче, и старый лорд, если это был он, играл все грознее и печальней на большом органе. В одно из воскресений после полудня, должно быть, это было в конце ноября, я попросила Дороти присмотреть за маленькой мисс, когда та выйдет из большой гостиной, после того, как мисс Фернивал ляжет чуток вздремнуть, поскольку было слишком холодно брать малышку с собой в церковь, а я хотела туда сходить. И Дороти довольно охотно согласилась. Она так любила ребенка, что казалось, все будет хорошо, а я с Бесси бодро отправилась в путь, хотя темное небо тяжело нависло над белой землей, будто ночь не кончалась, и воздух, хоть и недвижный, покусывал морозцем. «Скоро будет снегопад», — сказала мне Бесси. И точно. Пока мы были в церкви, большими тяжелыми хлопьями повалил снег, да такой густой, что почти залепил окна. Он перестал идти еще до того, как мы вышли из церкви, и лежал мягким, толстым, пушистым ковром, когда мы ступали по нему, направляясь к дому. Не успели мы вернуться в залу, как взошла луна, и, думаю, было даже светлее, отчасти из-за луны, отчасти из-за белого слепящего снега, чем когда мы шли в церковь где-то между двумя и тремя часами. Я не сказала вам, что мисс Фернивал и миссис Старк никогда не ходили в церковь. Они обычно вместе читали молитвы в своей монотонной мрачной манере. Казалось, им не хватало воскресенья для работы над гобеленом. Отправившись на кухню за мисс Розамонд, чтобы взять ее наверх, я не очень удивилась, когда Дороти сказала мне, что малышка осталась со старыми леди и не пришла, как я ей наказывала, на кухню, после того, как устанет от своего хорошего поведения в большой гостиной. Я сняла верхнюю одежду и отправилась искать ее, чтобы накормить ужином в детской. Но когда я вошла в ту самую уютную гостиную, там сидели две старые леди, тихие и спокойные, изредка обмениваясь словом другим, и вид у них был такой, будто веселый и светлый, словно лучик мисс Розамон здесь не было и в помине. Все же я подумала, что она, возможно, прячется от меня. Это было одной из ее милых привычек, и что она попросила их сделать вид, будто они ничего о ней не знают. И я тихо пошла, заглядывая то под диван, то под стул, чтобы она подумала, будто я ужасно напугана, поскольку не могу найти ее. «В чем дело, Эстер?» — сухо спросила миссис Старк. «Я не знаю, заметила ли меня мисс Фернивал. Как я говорила вам, она была глухой и сидела неподвижно, рассеянно глядя на огонь с этим своим выражением безнадежности на лице. «Я ищу мою маленькую Рози-Рози», — ответила я, все еще думая, что девочка где-то совсем рядом, только я ее не вижу. «Мисс Розамонд здесь нет», — сказала миссис Старк. Она ушла больше часа назад к Дороти, и она отвернулась и снова стала смотреть на огонь. Тут мое сердце упало, и я пожалела, что оставила без присмотра мою ненаглядную. Я вернулась к Дороти и сказала ей о малышке. Джеймс отлучился на день, так что мы втроем, она, я и Бесси, взяли фонари и отправились сначала в детскую, а потом блуждали по всему дому, зовя и уговаривая мисс Розамонд покинуть свое укромное местечко и больше не пугать нас до смерти такими выходками. Но в ответ не раздалось ни слова, ни звука. «Ой», — сказала я наконец, — «а не могла ли она попасть в восточное крыло и там спрятаться?» Но Дороти сказала, что это невозможно, потому когда же она сама никогда там не бывала. Двери в том крыле всегда заперты, а ключи, как она считает, находятся у мажордома милорда. Во всяком случае, ни она, ни Джеймс никогда их не видели. Тогда я сказала, что вернусь и проверю, не спряталась ли она все-таки в гостиной, тайком от старых леди, и если я найду ее там, сказала я, то хорошенько отшлепаю за все мои страхи, которые из-за нее пережила, но, конечно же, я бы этого не сделала. И вот я вернулась в западную гостиную, сказала миссис Старк, что мы нигде не можем найти девочку, и попросила разрешения осмотреть всю мебель, так как подумала, что она, быть может, заснула где-нибудь в теплом укромном уголке. Но, увы, мы все осмотрели. Мисс Фернивал встала вся дрожа и тоже принялась искать, но малышки нигде не было. Затем все, кто находился в доме, снова отправились на поиски и заглянули во все места, которые мы раньше проверили, но никого не нашли. Мисс Фернивал так трясло и колотило, что миссис Старк отвела ее обратно в теплую гостиную, но прежде они взяли с меня обещание показать им малышку, как только она найдется. Ну и денек выпал. Я уже стала думать, что не найду ее вовсе, когда мне пришло в голову выглянуть в большой двор перед фасадом, весь покрытый снегом.